Открывшийся череп оказался меньше человеческого, но из-за выпуклых зеленых сложных глаз занимал едва ли не тот же самый объем. Ярко-голубой хитин покрыт был желтыми пятнами. На жвалах лежала багровая полоска. Усики обратились к Джон Тому. Они шевельнулись, словно руки пловца. Существо заговорило прежним хриплым, скрипучим голосом. Рот не двигался. Джон Том понял, что насекомое имитирует речь, выпуская воздух через дыхало. «Я Ханиус», — проскрипело создание. «Этот костюм я ношу, чтобы местные жители не убили меня на месте. Они испытывают безрассудную ярость к моему народу и преследовали его целые тысячелетия». Джон Том успел уже оправиться от внезапного потрясения. «Судя по тому, что слыхал я, именно ваш народ повинен во вражде. Тысячелетия вы приходите сюда, чтобы поработить местных жителей». «Не стану отрицать, мы добиваемся власти над ними, но эти завоевания нам не нужны. Мы всего лишь заботимся о собственной безопасности. Жители теплоземелья становятся все сильнее. Однажды ненависть перевесит их летаргию, и всей своей мощью они навалятся на броненосный народ, чтобы истребить его. Разве нет у нас права на самозащиту?» «Боже», — подумал Джон Том, — «вот тебе и исторический подход к оправданию агрессии». Он вдруг почувствовал себя дома. «Не пытайся задурить мне голову. Когда страна объявляет, что хочет получить безопасную границу с другой, это всегда означает требование территориальных уступок. Приграничные территории поглощаются, и новая граница передвигается все дальше, снова и снова. Этот процесс не имеет конца. Безопасности таким путем не достигнуть, но жадность утолить можно». Голова насекомого обратилась к блондину. «Чаропевец он или нет, но пользы от него ждать не приходится. Скорее, он даже опасен и не может быть полезным для нас». Джон Том похолодел и замер. «Нет, он только так говорит. Думает-то он иначе». Главарь с улыбкой повернулся к молодому человеку. «Будь добр, скажи Ханиузу, что ты примкнешь к нам». «Я не вижу между вами ничего общего». «Броненосный народ понимает, что среди всех жителей теплоземелья лишь мы, люди, одобряем их планы. Мы одни охотно выйдем на бой, а после победы будем править в теплых землях. Это наше право, и броненосный народ готов признать его. Мы им поможем, а они тогда позволят нам править. Так они намереваются добиться искомой безопасности». «И ты в это поверил? Вы здесь тупые и совершенно аморальны. У вас нет никакого естественного права властвовать над кем бы то ни было. В этом мире вся генетика была другой». Один из стражей встревожился. «Будьте осторожны», — он произнес волшебные слова. Неярко блеснули в свете плошек мечи и копья. Обращенные к Джон Тому искрящимся смертоносным лесом, они вдруг окружили его. «Следи за своим ртом, чужестранец, не пытайся нас заколдовать». «Видишь эффект?» — обратился главарь к Ханиузу. «Представляешь, каким могучим союзником он может оказаться?» «Друг мой, возможно, это просто ключевые слова». Насекомое подняло конечность, огладило усики. «Он явно настроен против нас». Коренастый предводитель подошел к Джон Тому, тот напрягся, но главарь лишь положил руки ему на плечи. «Слушай меня, чаропевец, у тебя рост и повадки богатыря, ты еще и чародей. Среди нас ты будешь главным, ты будешь править этими землями. Здешний климат не подходит броненосному народу, но им нужна наша помощь. Сейчас и когда окончится война». «Это они сейчас так говорят», — Джон Том поглядел на невозмутимое насекомое. «Победители способны акклиматизироваться на удивление быстро». «Последи-ка за собой, чара-певец. Обдумай мои слова без обид. Рассуди сам. С твоим ростом и способностями ты будешь править многими землями, не одним графством. Будешь распоряжаться в дюжине городов, таких как Паластринду. Все, что захочешь, будет твое, драгоценности, роскошь, любые рабы и рабыни для развлечения. А ты ведь еще молод. Что предлагает тебе взамен твой наставник Клотогорб? Возможность погибнуть? Ну что плохого в том, что люди станут править животными? Ты говоришь, что не согласен с моральной стороной нашего дела, но разве ты не видишь, что именно сулит оно тебе самому? Думай, чаропевец, думай. На этот раз броненосный народ победит, кто бы ни противостоял им. Умереть-то мученикам за всех остальных несложно. Только ведь умрешь-то ты сам. Или ты только об этом и мечтал, с честью погибнуть в юные годы? Он взмахнул рукой. Это глупо. Сомневаюсь я в том, что вам суждена победа, негромко проговорил Джон Том. Несмотря на... Он вовремя осадил себя и не сказал тайную магию. На поддержку всех предателей, которых вы способны завербовать. Не думаю, что их найдется достаточно много. «Значит, ты ни при каких условиях не согласен присоединиться к нам». «Думай крепче, думай. Этот мир может оказаться в твоем распоряжении». «А нахрен он мне? Что мне делать с ним? Я не...» Джон Том вдруг умолк. «И в самом деле, чем это он обязан миру, куда его увлекли путем насильственным, не спрашивая желаний, быть может, навсегда?» Ну а если ему все-таки удастся вернуться в собственное время и место, кем он станет тогда? После пустых, долгих лет кончит свою жизнь пузатым адвокатом? Или угрюмым, вечно пьяным музыкантом, играющим в барах и на всяких вечеринках? А здесь ему суждено место повыше мэра, но пониже Бога. Ведь все они, невзирая на легкий налет цивилизации, просто животные переростки. Мадж, Каас, Пок и все прочие. Он вспомнил, как Флор временами поглядывала на Каза. Неужели справедливо, что он должен соперничать за избранницу своего сердца с каким-то переросшим все нормальные размеры зайцем? Или такая перспектива более привлекательна, чем сотрудничество с этими людьми? Почему бы тогда и впрямь не примкнуть к ним? Почему бы не поискать перемен? «Это очень хорошо, человек», — скрипел Ханиус. «Ты думаешь, мы можем убить тебя или возвести на трон? По-моему, и выбирать не из чего. В день нашей атаки восстанут люди во всех теплых землях. Они выступят за наше дело, а вместе мы заставим этих мохнатых, мягких, вонючих тварей вернуться в ту грязь, откуда они родом. Ах, Чирик!» «Я не уверен», — начал Джон Том.